Глава 7. Москва, 14 мая 1682 года. Монах с хмурым лицом, направляющийся ко мне, показал свои руки, раскрыл ладони, приподнял сначала один рукав рясы, потом второй. Демонстрировал, что без оружия и что мои опасения напрасны. Угу, конечно, так я и поверил. Да хорошо подготовленного бойца даже ноготь уже оружие. Не говоря уже о том, что есть кулаки, пальцы и ноги. Убить человека без приспособления можно сотней способов. Да и покалечить и того больше возможностей. Ответить же тем же полноценно я не мог, да и не хотел. Нечего тут пантомимы разводить. Тем более, что не сдался мне этот монах. Это я ему нужен. Но одну манипуляцию я все же продемонстрировал. Поправил тайный нож. Вложить нож в подкладку кафтана можно только при помощи второй руки. Я это и сделал. Пускай знают, кому интересно, что я готов к сюрпризам даже во храме. Вот только мыслил я категориями человека будущего. Как только монах показал, что он безоружен и не имеет намерения меня убить, я понял, почему при этом он смотрел на меня с такой невероятной серьезностью и даже обидой. Ведь убийство в храме было просто невозможным. Нет, наверняка найдутся и такие отморозки, которые пойдут и на такое преступление, но этот монах был явно в свете патриарха, так что мыслил я бы категориями человека современного, и не потребовалось бы пантомим. Со мной хотят поговорить и не убить меня. Ну или же пока не убить меня. Теперь он махнул рукой, показывая на выход из храма. Строит из себя немого властелина. Ну да ладно, я продолжил его пантомиму, показывая рукой в сторону патриарха, мол, как я могу уйти, когда патриарх так самозабвенно общается с паствою, доводит до людей свое видение проблемы. Мне надо, дескать, и послушать. «Разве можем мы допускать пролитие крови христианской?» В этот момент как раз с надрывом вещал патриарх, пользуясь моментом, что на службу пришли все люди Кремля. И кто что-то хоть решает. Качественно владыка использует ораторские приемы. И будь я истинно фанатично верующим человеком, коих в храме собралось большинство, обязательно бы проникся исступленным криком высшего русского церковника. Но почему я сейчас в патриархе вижу только своего врага? А если и не врага, то оппонента. Я человек, стремящийся к Богу, проникшийся религией. Не воспринимаю патриарха как своего пастыря. Скорее вижу в патриархе должностное лицо, своего рода министра духовных дел. Может, потому что не доверяю, пользуясь знаниями будущего? «Больше крови пролиться не должно!» «Примирение всех христиан — суть есть то, до чего дотянуться души наши повинны!» Продолжал вещать Иоаким. Вот тут я бы, конечно, вступил в полемику с уважаемым патриархом. Это с какими такими христианами мы должны слиться душами? С католиками или с протестантами? Не. Понятно, что он имеет в виду только православных. Но, по мне, лучше бы стремились найти общий язык со своими, со старообрядцами. Но вот как можно было разделять Россию, ослаблять ее этим старообрядчеством и гонениями на него? Я государственник, и с этим уже ничего не поделаешь. Если увижу, что упертость старообрядцев и адептов истинной веры вредит державе, то считаю, что тут нужно договариваться, искать хоть какие-то решения, чтобы, если не решить проблему, то, по крайней мере, сильно сгладить умы. Это ж элементарно податное поселение. Да, полноценной гражданской войны в России не произошло, но не нашлись такие военные и облеченные силою бояре, чтобы продвигали старую веру силой оружия. А вот тогда, если бы пролилась кровь, да обильно, то получилась бы такая история, как во Франции или во всей Европе. Поуничтожали бы треть своего населения, если не больше. а потом все-таки пошли на уступки иноверцам. Нет, вот такого сюжета я своей родине не желаю. И пока даже не представляю, как примирить старообрядцев и приверженцев новой никоновской канонической веры. Вообще-то было бы очень хорошо. Так будьте же истинными христианами! Возопил патриарх, завершая свою пламенную речь. Вот теперь я уже и пошел на выход, следуя за тем самым воинственным монахом. Он изредка оборачивался, поглядывая, иду ли я. За мной увязались и другие стрельцы. Пока что я не пойму, куда меня ведут, но ладно, пускай идут. Мало ли. На выходе мне вернули шпагу, с которой в церковь входить не положено. Я быстренько на ходу застегнул пояс с ножнами. Почувствовал себя, как голый человек, что идет по улице, накинув халат. «Так вот ты какой!» С заднего входа в храм меня встречал на пороге патриарх. Иоаким со сдерживаемой неприязнью покосился на моих сотников. Да, они прятали свои взгляды, уткнувшись ими в брусчатку. Глядеть не смели, но не уходили. «Ждите меня», — повелительно сказал я, обозначая, что имею силу, власть над вооруженными людьми. Я прекрасно понимал, что разговор с патриархом будет далеко не из легких, да и вряд ли одной беседы хватит, чтобы что-то понять и урегулировать, и не ошибся в том. Я не хочу его иметь в стане своих врагов. Но, похоже, это тот случай, когда от моих желаний мало что зависит. Ведь если мы не враги, то мне нужно будет полностью подчиниться воле владыки. А я, прежде всего, из послезнания, знаю кое-что весьма сомнительное о патриархе. Ибо сыграл он весьма немалую роль в бунте. Причем роль эта была далеко не положительного героя. «Ты, отрок, в ожидании чего томишься?» — спрашивал меня патриарх. — В чем чаяния твои? — Знамо, бунт предотвратить желаю, да поменьшей кровью, — спокойно ответствовал я. — Меньшей кровью? Было видно, что патриарх не просто нервничает. Он зыркает, косится, руки вон как напряжены у пастыря. Того и гляди, огреет меня своим массивным посохом. А что это у нас там за навершие посоха-то, а? Я пригляделся. 100% слоновая кость. Я, признаться, ожидал и вовсе тут увидеть рубины да бриллианты. Да и крест у патриарха. Не сказать, что сильно дорогой и огромный, с палец толщиною. Так что упрекнуть владыку в стяжательстве я бы не рискнул. «Более никаких выходов делать не будешь. С ружом», — произнес владыка. «На то воля моя». «Сия воля и государя так же?» — прикидываясь лихим и придурковатым, спросил я. «Аз есть твой государь», — пробасил патриарх. «Безусловно, я знал, что до сих пор на Руси официально два государя. Один из них, конечно же, патриарх, но воля патриарха все ж никак не выше воли царя. Ну и как тут выбирать? Не хочется, ох, как не хочется входить в контры с владыкой. Я услышал тебя, владыко. Пойду тогда боярам обскажу, что более не будем мы ни про какие вылазки думать», — сказал я. Патриарх Иоаким скривился, будто разговаривал с неразумным ребенком. «Ну а как же? Вот почему я до сих пор не понял, что нужно только лишь патриарха слушаться и более ни с кем совет не держать? И что, если скажут, где иди, Егор Иванович Стрельчин, воевать бунтовщика, то я должен что угодно придумать, то лишь бы только этого не делать. Ведь батюшка-пастырь заповедал мне то». «Вижу я, что разумно ты ведешь себя. С одной щеки Акискоморох, а с другой Акизмей, многомудрый. Так и норовишь от прямого ответа улизнуть. Так что и я прямо вопрошать стану». Патриарх уставился на меня и сделал паузу. Наверное, он стремился продавить меня волей и характером своим. Однако я тоже смотрел прямо, без вызова, но и не думая прятать взгляд. И вот тогда патриарх говорил уже куда как прямее. «Под руку пойдешь мою, и делать станешь то, что я велю. В ином разе не заступлюсь, когда бояре тебя жрать станут. Аки оленя какого? Подстреленного. Объявлю безбожником». Безусловно, патриарх Иоаким был человек с сильным характером. Уверен, что на пути к патриаршеству слабохарактерные отсеиваются очень быстро. Ведь это такой социальный лифт, аналогов которого в России еще не существует, и даже сирота может стать патриархом, если только обладает нужным набором качеств. И вот Иоаким своего не упустил. Но ведь и я не тот человек, который может прогнуться под напором патриарха, не раболепствуя перед владыкой, и уже тем силен. «Я служу только царю», — сказал наконец я. «Есть вещи, вокруг которых можно как-то юлить и вальсировать, а есть то, что нужно четко обозначать, в том числе для того, чтобы и у самого не было соблазна поступить иначе. Мой выбор сделан давно. Я служу царю Петру Алексеевичу. Пусть об этом все знают. Желательно, чтобы и до ушей царя моя принципиальная позиция дошла». «Крестным ходом со мной не пойдешь. Так и останешься кровавым полковником», — ответствовал патриарх. «Но токмо, ежели моим станешь, и службу служить будешь, яко я повелю». Ой, так себе угроза — лишиться возможности быть в крестном ходе. Я прекрасно понимаю, что это еще далеко не все последствия моего отказа служить патриарху. «Не можно. У меня есть государь», — сказал я, искренне сожалея, что не получается пока договориться. «Иди, и пред очи мои больше не кажись». Еще некоторое время, побуравив меня взглядом, сказал патриарх. Я пошел со двора. На душе тяжко. Можно сколько угодно бить себя в грудь и говорить о том, что мне даже патриарх не указ. Да вот что в этом толку, если реальность совершенно иная? Нужно что-то делать, причем быстро, иначе я могу лишиться всего, ведь слово патриарха здесь весомо. Может и вознести, а может и к сырой земле так придавить, что мало не покажется. И главное, никакой паники или демонстрации, что я растерян, не проявлять. Расправив плечи, с улыбкой шагнул за ограду. Тут, ожидая итогов моего разговора с патриархом, все еще стояли сотники. Дождались. Хорошо. Но обольщаться не стоит. Ежели патриарх возьмется всерьез за меня и мою репутацию, то, возможно, и такое, что от меня откажутся не одни только сотники, но и рядовые стрельцы. «Так, следуйте за мной», — сказал я стрелецким командирам. И пусть не было настроения, но определить, что делать далее, было необходимо. Да и с патриархом решать буду чуть позже. И даже сегодня. Возможно, чуть за полночь. А пока? Пока планы на ближайшее будущее. Как я и предполагал, военный совет прошел под общим лозунгом «Мало, дай еще». Заполучив самое малое 3 рубля за участие в разграблении усадеб, стрельцы начали наседать на своих командиров, чтобы те организовали еще одну такую вылазку. «Токмо в ночи», — соглашался я. «И кто поведет вас?» «Я оставаться повинен в Кремле». «Так я поведу», — сказал Никита Данилович Глебов, выкатывая грудь колесом. «К тебе, Никит Данилович, особливое поручение будет от государя», — сказал я, разведя руки в стороны. «Не обессудь, токмо более участвовать тебе в делах наших не выйдет». Он сперва посмотрел на меня с вызовом, сверкнув очами. Я уже было дело подумал, что Глебов что-нибудь отчебучит, но по мере того, как я ему объяснял суть задания, Никита Данилович со все большим удовлетворением гладил свою бороду и играл плечами. «Ну еще бы! Ведь получается, что его, полковника, на генеральскую должность ставят. Это почти что воевода. Не по чину это, но вон как выходит. Наверняка своих боевых холопов будут приводить более знатные дворяне, а, быть может, даже и бояре. А Глебову с таким-то приказом все равно стоять во главе их. «Все сделаю, Егор Иванович. По чести, по уму сделаю», — покивав, отвечал Глебов. «И отправляться тебе нужно будет в ночи. Вот с тем отрядом, что пойдет спасать усадьбы, ты и выйдешь». На самом деле, насколько я понял, быть тем, кто ответственен за сбор посошной рати, — это очень прибыльное дело. Тут и казна, и провиант. Даже вполне можно по законам военного времени переподчинить градоначальника, если сбор проходил бы в городе. Так что Никита Данилович свою прибыль с этого дела уже хоть как-то да поимеет. А мне нужно будет очень внимательным образом посмотреть, как он действует. Хотелось бы найти хотя бы с десяток военных чиновников, кому можно верить, которые бы меньше воровали. Очень надеюсь, что это вполне реально. Вот такой вот я идеалист-утопист. «А ты это куда?» — одернул я Прохора, когда он тоже, как и остальные участники военного совета, засобирался на выход. «Так я же это... я ж того!» — начал мямлить мой помощник. «Дела сперва, после все иное», — сказал я, наставительно подняв указательный палец кверху. «Я прекрасно догадываюсь, куда намылился Прошка. Не зря же переглядывался он с одной девицей в храме. Видать, служанка чья-то была. С глазищами, как в японских мультиках будущего. Мне нужно обыскать вещи патриарха», — прямо сказал я, изучая реакцию Прохора. Он посмотрел на меня недоверчиво. «Да кто ж патриарх, Егор Иванович?» — ответствовал Прохор, задрав, как и я, палец вверх. «И ответа от тебя жду, Прохор, нынче же», — потребовал я. Я ждал. Я готов был уже сказать, что все это шутка, что всего лишь только проверяю Прохора на верность, когда он заявил: «Ну, коль для дела потребно, ну, куда ж я денусь-то? Все сделаю, что скажешь». И глаза такие грустные-грустные, умоляющие. «Ведь наверняка хочешь, чтоб я отменил приказ. Надо, Прохор, надо», — ответствовал я и похлопал по плечу парнишку. «А теперь давай-ка обсудим, кто и что смотреть будет». Колокольный звон раздался почти в полночь, хотя на время никто и не смотрел. После того, как остановились часы на Спасской башне, в Москве наступило безвременье. Крестный ход, возглавляемый патриархом, тем временем выходил из ворот и направлялся к собору Василия Блаженного. Многие бунтовщики, стоявшие неподалеку, стали падать на колени. Многие, но не все. Немало было среди них и тех, кто придерживался старой веры. Им патриарх не казался особенной великой фигурой. Но благо уже то, что выстрелов не звучало, было тихо. Несмотря на то, что явно были и те, кто морально был готов стрелять во владыку. Выходило так, что патриарх Иоаким — мужественный человек, ведь он решился выйти к воинственной вооруженной толпе. Вот только нужно понимать, что подобное представление было согласовано и с теми, кто руководил бунтом, и с теми, кто остался в Кремле. Переписка-то шла активная. Задумка патриарха, чтобы вместе с крестным ходом вышли также и царь со всей семьей и бояре, не была воплощена. Удивительное единство по этому вопросу случилось у всех тех, кто продолжал скрываться за стенами Кремля. И в таком разе затаилось подозрение, а не собрался ли патриарх выманить бояр и царя. Матвеев и другие бояре подозревали, что патриарх имеет свои сношения с бунтовщиками. Никто не препятствовал людям патриарха, которые выходили из Кремля. Явно люди в рясах доносили послание мятежникам. А потом послания от бунтовщиков наверняка приносились к нему. Вот только нельзя было проверять корреспонденцию патриарха. Проверки могли вызвать у владыки такую обиду, что того и гляди объявит всех тех, кто нынче в Кремле безбожниками. Проповедь и возможность отлучить от церкви — вот главное оружие патриарха. И он, а в том не было никакого сомнения, будет пользоваться всем набором своих возможностей, да так, чтобы бояре не смогли спорить с патриархом и не могли даже указывать ему на неправильность. Никто бы не рискнул, например, выгнать патриарха из Кремля, даже если будет очевидно, что владыка играет против законной власти. «Горько мне, дети мои, что кровь христианская льется!» — кричал он тем временем. Его слова тут же подхватывали и мятежные стрельцы, и кремлевские. Они слово в слово повторяли за патриархом, чтобы услышали слова владыки и те, кто был на другом конце Красной площади и даже за ней. Крестились стрельцы, что стояли на стене Кремля. Крестились и те, что стояли на стенах Китай-города. И вот скажи сейчас тот же Хованский, что пора заканчивать бунтовать. Бунт ведь прекратится. Но эти слова не прозвучат. «Так и не понять нам, за кого патриарх нонича!» — прокричал Иван Андреевич Хованский. «Говаривал, что патриарх за нас. Софью Алексеевну он не так, чтоб жалует, да токмо Нарышкиных, Иоаким, жалует еще меньше», — ответствовал Петр Андреевич Толстой. Эти двое стояли на Красной площади. Они уже не скрывали, что в бунтажном стане. Иначе никак не смогли бы решить ряд вопросов с бунтовщиками. Мятежных стрельцов нужно брать в оборот, нужно их организовывать. А ежели нет командира или боярина, который скажет правильные слова рядом, то о том только мечтать зря. Да и до того, как подымали стрельцов, приходилось показываться, но нынче все, они во главе. А Хованский был уверен, что только он единолично и контролирует бунтовщиков. «Петр Андреевич, а так ли нужна нам Софья?» Хованский решился все-таки задать провокационный вопрос. Толстой обернулся в сторону Хованского. В скудном освещении костров и факелов он так и не понял, шутит ли Хованский или действительно хочет пойти против Софьи. «А кого ж тогда ставить на московский стол?» Сомневаясь, все же уточнил Петр Андреевич. «Так Ивана и поставим. А при нем будем править», — сказал Хованский, осеняя себя крестом. «Молитесь, люди православные, кабы мир был серед нас», — взывал патриарх. Непонятно было, примирить ли он хотел бунтовщиков с властью или нет. На самом деле владыка так до конца для себя и не понял. В нем боролись и желание мира, и желание избавиться от Нарышкиных. А потому патриарх решил действовать по принципу: «Делай, что должно, и будь, что будет». Ох, и повезло ж нам неслыханно. Священники, с ними же и монахи, которые были похожи больше на бойцов, чем на священнослужителей. Вот все они отправились на крестный ход. Иной возможности, чтобы попробовать что-нибудь нарыть на патриарха, могло и не представиться. А заняться этим я намеревался всерьез. На угрозу нужно отвечать. Прохора я отправил посмотреть карету патриарха, там могли быть какие-нибудь бумаги. Она стояла на каретном дворе, никем на первый взгляд не охраняемая. Сам же отправился в палаты, которые занял патриарх. Сидел бы владыка на своем подворье в Крутицах, и проблем бы меньше было. Сложнее было всего сменить одежду. Мой красный кафтан в царских палатах уж больно заметен. А мне пройти нужно, и первый этаж царских палат и часть второго там, в левом крыле хоромов, были оккупированы патриархом и его свитой комнаты. Так что пришлось просить переодеться у иноземцев. Впрочем, сильно выдумывать мне не пришлось, чтобы объяснить необходимость смены наряда. Мой кафтан и подкафтанник были после всех стычек в таком состоянии, что не только полковнику было стыдно в таком ходить, но даже простому стрельцу. Так что я сейчас в европейском платье, чтоб его, ужас как неудобно. Так, и что же я здесь могу найти? Пробормотал сквозь зубы я, стоя в комнате патриарха. Конечно же, я искал письма, какие-либо доказательства преступной деятельности Иоакима. И... ох, какова беспечность-то, а? Ну да ладно, меня пропустили в царские палаты, так как уже знали, что я здесь бываю. Вот так держать корреспонденцию на самом виду? Ведь мне даже не пришлось внимательно исследовать сундуки в поисках бумаг. Хотя я, разумеется, посмотрел, на всякий случай, что может быть в сундуках у патриарха. Ничего особенного. А вот бумажки вот они, в ладце, на столе. Впрочем, патриарх мог понадеяться и на замок, который я вскрыл буквально меньше, чем за минуту. Но еще больше патриарх мог рассчитывать и на то, что не найдется такого человека, который позволит себе даже приблизиться к его комнате владыки. Так что не слишком пекся о своей безопасности патриарх. Особенно о тайных местечках для важных бумаг. Так, а что тут у нас? В предвкушении интересных сведений я стал просматривать письма. Ничего себе, да неужто? Тут были такие документы. А может, к ним даже опасно прикасаться? Быть может, стоило бы бежать из этой комнаты, да забыть обо всем, что я здесь прочитал? Мои пальцы только крепче сжались на листах. Шорох в коридоре я услыхал поздно. Дверь неожиданно распахнулась. «А ты что здесь делаешь?» — раздался закономерный вопрос.